Также Думов понимал, что иногда нужно отпустить воробья, чтобы схватить истинную добычу. Люди в этой деревне еще дышали, жили и смеялись, но они и сами не знали, что одной ногой уже в могиле. Хоть Архифия и перестала следить за своим избранником, но его убийство она бы точно не пропустила. Следовательно, мальчик рано или поздно окажется у Архифи. И интересно, какое же у него будет мнение о тех, кто над ним издевался целый год. В голове молодого дракона уже выстраивалась схема, как он может использовать всю эту ситуацию себе на пользу. К примеру, Аргалор не просто так заговорил с тем одноруким сержантом. Его острые глаза не пропустили напряжение между старостой и опытным воином. Хоть Морец и получил разрешение жить здесь от старосты, но Ада замечал, что Морец перехватывает часть его власти. Люди видели в сержанте авторитет, и это не могло обойтись без конфликтов. Договор с деревней на уничтожение гоблинов тоже имел свой смысл. Кто знает, сколько именно там найдется золота. А вот неподъемный договор о помощи уже был заключен. Ну и наконец, мальчишка, Сигимир. Он являлся важной фигурой в планах дракона. Именно от него зависело, какая выручка будет по итогу. И Аргалору требовалось, чтобы малец был на его стороне. Но за размышлениями они наконец и подошли к какому-то полностью заколоченному хлеву или другой каморке. Не будучи связанным с деревней ни в прошлой жизни, ни в этой, лев имел очень смутное представление о том, как все это работает. «Он тут, господин», — пискнула служанка и уже собиралась сбежать, когда мрачный взгляд льва заставил ее замереть. «И, давай открывай, или ты предлагаешь возиться с запором мне?» Одного взгляда на сарай Аргалору хватило, чтобы проклясть любую идею к этому притрагиваться. Они что, бросали в него дерьмом, или что это за ужасные подтеки? «Конечно, конечно, ваша милость», — засуетилась женщина, быстро открыв перед драконом истошно заскрипевшую дверь. Изнутри пахнуло отвратительным смрадом, заставившим чувствительный нос дракона сморщиться. Но чего не сделаешь ради приумножения своего капитала. А Сириус, стой у входа и убедись, что ни один любопытный не подслушивает. Приказал Аргалор, видя все еще не уходящую служанку. Слушаюсь, повелитель. Серьезно поклонился кобальт и положил руку на висящий на поясе топорик. В то же время он ни на секунду не расставался с коротким гоблинским копьем, что было идеально сделано под его собственные размеры. После боя с гоблинами Осириус неплохо так прибарахлился, обзаведясь пуленами, кожаной обувью с мягкой подошвой, идеальной для тихой ходьбы по лесу. Грудь он прикрыл плохонькой, но крепкой броней из небольших обрывков кольчуги, стальных пластинок и кожи, а на голову натянул капюшон просторного зеленоватого плаща. Имея оружие, броню и одежду, Осириус тоже иногда ловил на себе подозрительные и опасливые взгляды особенно впечатлительных деревенских, чем очень сильно гордился. Для презираемого в прошлом ученика шамана подобное внимание было очень лестно. Зайдя внутрь сарая, Аргалор услышал, как за спиной кобальт тихо прикрыл дверь. Глаза быстро привыкли к темноте, а многочисленные щели давали достаточно света, чтобы оглядеть убогую обстановку. В самом дальнем краю от двери, прямо на земляном полу лежало какое-то грязное, вонючее тряпье, играющее роль подстилки. Туалета в этом месте предусмотрено не было, поэтому пленнику пришлось справлять нужду в противоположном углу прямо на землю. Однако самым важным было то, что Аргалор все еще не видел самого пленника. На мгновение он подумал, что это была ловушка, но незаметно ткнув дверь кончиком хвоста, та спокойно раскрылась. Да и Осириус не умер бы совершенно беззвучно. А значит, Думов резко дернул мордой в сторону и пропустил мимо своей головы какой-то бесформенный, но острый кусок железа. Драконьи инстинкты мгновенно определили в падающем на него сверху объекте детское тело. По-змеиному извернувшись и, безвредно приняв удар на покрытое чешуей плечо, Аргалор резко ухватил нападавшего за шею и поднял его хрипящее тело над землей. Тем не менее, даже находясь в жесткой хватке, маленький агрессор продолжал яростно биться за свою жизнь, бессильно полосуя припрятанным острым обломком запястья дракона. «Значит, вот ты какой, Сигимир!» — удовлетворенно ухмыльнулся Аргалор, чем заставил ребенка еще отчаяннее сражаться за свою жизнь. Дабы тот не задохнулся, Думов чуть ослабил ладонь, дав ему глотнуть воздуха. «Отдали меня дракону на съедение!» — тут же зашипел ребенок, в глазах которого плескалось море ненависти. «Тебя убью!» а потом их убью, всех убью, и вот насчет этого я и пришел с тобой поговорить, и нет, я не буду тебя есть, лениво сказал Аргалор, видя, как в шоке раскрываются глаза ребенка, Когда он понял, что угрозы пока нет, раскрытая ладонью мальчик лет 7 падает на пол, чтобы быстро отползти от продолжавшего стоять на месте дракона. «Что? Как?» — пытался что-то сказать малец, но у него явно не получалось. «Во-первых, повторю, что я не хочу тебя есть или как-то причинять тебе вред», — сразу расставил точки Аргалор. «Сюда же я пришел по одному простому делу, но вначале я хотел бы у тебя кое-что узнать. Что бы ты сделал с этой деревней, если бы освободился и у тебя была бы сила?» Лев с мрачным весельем хмыкнул, видя, как кулачки ребенка аж побелели, так сильно он их сжал. Больше же всего дракону понравились глаза мальца, в них не осталось и крупицы детства, лишь кипящая ненависть. Внезапно Сигемир выпучил глаза и с надеждой зашептал: «Темный господин, вы пришли за Маришкой, нашей травницей, я слышал, что ее сожгли на костре, но если вы дадите мне силы, то я готов продать вам свою душу и все, что у меня есть, лишь бы убить их всех. Ты начинаешь думать в нужном направлении, но все же неверно. Я не имею никакого отношения к адским силам, но я и впрямь пришел сюда за тобой. Скажи, что ты помнишь о случившейся встрече с Архифеей год назад?» Вопрос немедленно заставил мальчика замкнуться, но он понимал, что стоявший перед ним дракон его единственный шанс. «Меня постоянно об этом спрашивали, но я плохо помню», чуть не плача прошептал Сигемир. «Помню, что она вошла в комнату, и она была такой красивой, а затем она что-то начала говорить и словно меняться, и я не помню, что было дальше, как и ожидалось. Даже мне немного некомфортно, когда она меняет личины, что уж говорить про 6-летнего крестьянского ребенка. Я прибыл сюда, Сигемир», торжественно начал дракон, «по просьбе той самой Архифи. Год назад она пришла сюда, ведь видела твой потенциал, как воина. Но эти глупые крестьяне не поняли ее и решили, что ты в чем-то виноват. Но повелительница леса узнала о творящейся здесь несправедливости и позвала меня спасти тебя. Эти, ребенок била сильная дрожь. Свиньи. Они били, мучили и оскорбляли меня из-за ошибки. Получается, что так», спокойно ответил Аргалор, глядя на дрожащего от ярости Сигемира. «Но все скоро закончится, и ты вновь встретишься с доброй госпожой. Ты же этого хочешь?» «Конечно, господин», быстро закивал мальчик. «Никто обо мне не заботился за всю мою жизнь, а хоть госпожа такая могущественная, но она вспомнила. Я вовек ей буду должен. Вот с обещаниями ты все же будь поосторожнее, особенно таким, как она», автоматически поправил его Аргалор. «Но я рад, что ты правильно понял, как все устроено. Тем не менее, как у одного из твоих спасителей, у меня есть небольшая просьба. Насчет деревенских. Вы хотите, чтобы я их пощадил после всего, что они мне сделали?» Взревел, а по факту, скорее угрожающе пропищал мальчик. «Следи за своим языком и смотри, на кого ты кричишь», приказал Аргалор, угрожающе нависнув над Сигемиром, и тот от страха отчаянно закивал. Убедившись, что должное уважение к его драконьему статусу восстановлено, лев сменил гнев на милость. «За кого ты меня принимаешь, мальчишка? Я красный дракон, а не светлый паладин. Нет, мне плевать на деревню, но если какие-то из деревенских изъявят желание ко мне присоединиться, то твоя месть не будет на них распространяться. Договор, кроме старосты», быстро добавил Сигемир. «Господин, последнее пришло с попыткой подмазать страшного дракона. ПФФ, конечно. Делай с ним что хочешь, все равно он слишком старый», насмешливо фыркнул лев. «А теперь твоей задачей будет просто ждать и молчать. Я сделаю все сам. Справишься?» «Конечно, господин», и вновь во взгляде мальца проснулся тот самый неукротимый бунтарский дух. «Я делал это на протяжении всей моей жизни. В этом я мастер. Как староста Лауфинталя, Ада хотел напасть на стойбище гоблинов уже сегодня же, дабы с его ненаглядным золотом ничего не случилось. Но нападение подобного уровня не происходит с мгновения ока. Крестьянам стоило рассказать про проклятие, золото и архифею, а затем дать время, чтобы найти оружие, какую-никакую броню и собраться вместе. И хоть с начала подготовки и до выхода прошло аж 2 дня, но Аргалор не терял времени зря, прекрасно понимая, что незнание того, где он находится, это слабость. Дракон решил исправить сей момент в кратчайшие сроки. Из всей деревни же лучшим кандидатом для этого был тот самый бывший легионер. Побывав в разных точках империи, он хоть многого и не знал, так как был обычным солдатом, но даже так морец на голову превосходил остальных деревенских. К тому же Марицу изрядно подольстило, что аж целый дракон решил спросить именно его. «Вы, значит, не местный, ваш милость?» «Да», — кивнул своим мыслям бывший сержант. Так это, империи нашей, как заведено, правит император Фридрих VI, и хоть легионы при нем никогда обиды не получали, но больно уж герцоги при нем, уж простите, волю почуяли. Так-то я поостерегся бы такое говорить, но вы, ваш милость, дракон, и вы явно не пойдете меня сдавать. Постоянно друг на друга нападают, воюют почем зря и кровь льют. Получается, герцоги не слушаются указов императора, углубил интересующую его тему Эргалор, на что получил удивленный взгляд. Нет, ваш милость, император правит и защищает всю империю, а герцоги свои герцогства. Императору невместно вмешиваться в дела герцогов. Он устанавливает свои законы, а те свои. Лев нахмурился. Если он правильно понял объяснение Марица, у Священной Центральной Империи была довольно разрозненная и децентрализованная структура, где император хоть и обладал некоторой властью, но был вынужден мириться с целым скопом различных герцогов. А что если законы герцогов нарушают законы императора? Задал провокационный вопрос Эргалор, на что сержант серьезно так задумался. Дракон уже подумал, что пора переходить на другой вопрос, когда лицо Марица просветлело. «О, я слышал о таком, ваш милость. В таком случае император объявляет созыв священного сейма, где герцоги, имперские князья и высшие жрецы будут, ну, решать, что делать. На моей памяти я лишь раз застал подобное. Думав в своей прошлой жизни не был большим историком и плохо интересовался этой темой, о чем сейчас жалел. Тем не менее даже он слышал о совершенно ужасной раздробленности той же Речи Посполитой, где аристократия ни во что не ставила своих королей. Было ли здесь что-то похожее? Однако кое-что все же не вязалось с этой теорией. А что легионы? Я так понял, это огромная сила и вся она подчиняется императору. Разве он не может развернуть их и установить в империи порядок, принудить всех герцогов выполнять лишь одни императорские законы? Тише, богами прошу, тише, ваш милость, реально испугался сержант, подозрительно оглядываясь. На такие темы лучше вообще не говорить, не дай боги, доложат. Легионам строго-настрого запрещено даже ступать на земле империи. Пока ты легионер, то ты не вернешься домой, пока не отслужишь весь срок. Император командует обороной империи от всех внешних врагов. Но откуда тогда деньги? Это же невероятные траты. Так от герцогов и имперских князей, пожал плечами легионер. Все они платят императору налог, чтобы легионы всегда были сыты, одеты и боевиты. Хотя, когда эти сволочи-квартирмейстеры задерживали нам жалование, клянусь адом, кто-то явно обманывал императора. Скажи, Морец, Лев решил перейти на нейтральную тему, а почему ты остановился именно здесь? В каком, кстати, герцогстве? Почему я решил остановиться в герцогстве Рамшиде? Так как-то само вышло. Семьи-то своей у меня давно нет, вот и ехал по империи, куда глаза глядят, благо, деньги были. И тут услышал на ярмарке, что в некой деревеньке возле диких лесов требуется инструктор для обучения воинскому делу. Думаю, а почему бы и не поехать? Так тут и осел. Однако не всем это нравится. Да, словно невзначай спросил Эргалор и тут же мог наблюдать, как у его собеседника портится настроение. Тоже это заметили? Да, староста, сука, я ему уже сколько раз говорил, что срать я хотел на его власть, не нужна она мне, а он, падла, не верит, настраивает против меня мужиков. А хотел бы ты вновь оказаться в строю? Убедившись, что собеседник подготовлен, задал главный вопрос дракон. Ну вы и скажите, ваш милость, невесело рассмеялся сержант. Больше всего на свете, вот как. Но кому я нужен с такой-то рукой? Хммм, кому-то может и нужен. Многозначительное мычание ящера заставило бывшего легионера замереть, а потом очень пристально поглядеть на дракона. Как ты думаешь, Морец, если бы, скажем, в деревне произошло что-то очень плохое, и большое количество людей пожелало уехать, думаешь, много бы таких было? Не уверен, ваш милость, медленно ответил сержант, у которого в голове явно закрутились шестеренки. Но если с ними вначале поговорить, то кто знает. В конце концов, многие здесь приехавшие откуда-то еще батраки, которым плевать на деревню, они приходят из других деревень, после чего вынуждены отдавать местным большую часть полученных средств, просто чтобы тут работать. За это, коренных лауфентальцев здесь, мягко говоря, не особо любят. Я вижу, что ты понимаешь, довольно кивнул Эргалор. И если бы кто-то решил об этом поговорить с подобными людьми, которых ничего не держит, то пусть он делает это осторожно, без всякой конкретики. В общем, так сказать, «Простите, ваша милость», — осторожно уточнил Морец, — «а что будет этому самому человеку, кто знает, но если бы я угадывал, то его мечта могла бы исполниться. Понимаешь меня, Морец? Кажется, понимаю, ваша милость, но что может случиться? А вот этого, сержант, тебе знать пока не обязательно. Когда придет время, то станет ясно. Я понятно объясняю?» «Так точно, господин. Разрешите приступить к исполнению, то есть...» «Я хотел сказать, я пошел, ваша милость». Проводя взглядом воспылавшего энтузиазмом сержанта, дракон обратил свой взор на этот раз на лес. Пора было уведомить и вторую сторону о будущей работенке. От автора. Внеочередная глава за 1000 лайков. Глава 12. Крестьянам потребовалось 2 дня, чтобы закончить подготовку и быть готовыми к походу. Зная гоблины об угрозе, они давным-давно снялись бы с места и были очень далеко. Однако зеленокожие пребывали в блаженном неведении, и чтобы это продолжалось и дальше, дриады плотно окружили и следили за стойбищем гоблинов. Лесные девы в своей родной стихии оказались поистине страшными противниками. Они могли чуть ли не ходить под носом коротышек, а те же даже не знали, что за ними наблюдают. Сведения плененного в прошлом гоблина подтвердились. У зеленокожих имелось около 200 бойцов и порядка 100 условно-гражданского населения в виде детей, мастеровых и стариков. У зеленокожих не было разделения пополам, поэтому не имевшие детей гоблинши на равных охотились и сражались вместе с мужчинами. Всего крестьяне смогли собрать лишь 100 более-менее опытных бойцов, и даже так это могло считаться хорошей силой по меркам какой-то там деревни. Тем не менее 100 деревенских в лучшем случае стоила 100 гоблинов. Бросать их в прямой бой на 200 зеленокожих было очень опрометчиво. Именно поэтому Думов собрал на специальном совещании сержанта Морица, старосту Лауфентайна Ада и 3 угрожающе молчаливых дриад, одно присутствие которых изрядно напрягало обычных людей, что если просто построить стену щитов и атаковать их в лоб, предложил гениальный план староста. В конце концов, зачем мы все пользовались услугами бывшего легионера, если его наука на самом деле бесполезна? Морец нахмурился, поняв, что это был укол в его сторону. «Уважаемый Ада», — процедил он, — «вы, наверное, забыли, но гоблины никогда не сражаются честно. Стоит нам показаться и двинуться им навстречу, как эти проклятые коротышки тут же начнут отступать и засыпать нас дождем из отравленных стрел. И что-то я не заметил ни у кого, кроме меня, полноценных доспехов. Щиты — это хорошо, но они не защитят, если стрелы будут лететь со всех сторон. Вы когда-нибудь вырезали из себя стрелу? Поверьте, незабываемые ощущения. Да, что ты понимаешь? Атака в лоб бессмысленна», — оборвал их обоих Аргалор, у которого испортилось настроение после упоминания стрел. Парочка особо глубоко застрявших наконечников до сих пор так и не вылезла из регенерирующей плоти. Благо, чешуя за прошедшее из битвы время частично восстановилась, и он уже не был похож на плешивого дракона. Требуется нечто, что сумеет отвлечь гоблинов достаточно успешно, плюс не дать им покинуть свое стойбище. «Сирена, ты сумеешь это сделать, нас мало», — неохотно призналась дриада, плюс в их лагере вырублены все деревья и кусты. «Мне показалось, или я спросил не это», — прервал теперь уже ее дракон. «Мне плевать как, но ты должна будешь вбить в зеленокожих страх Божий, чтобы они даже не думали бежать в лес. А теперь спрошу еще раз, ты сможешь это сделать или нет? Надо было тебя прикончить еще тогда», — прошипела дриада, но была вынуждена кивнуть. «Да, я смогу». «Поздно думать о несбыточном», — оскалился лев, оглядев своих командиров. «Собираемся, пора вырезать парочку зеленокожих и забрать их ценности себе». Атаку было решено провести ранним утром, когда солнце только-только поднималось над горизонтом, а воздух был тяжелым от напитывающей его влаги. Неслышными тенями лесные девы пробирались сквозь висящий в воздухе туман. Сонные гоблины, вынужденные всю ночь стоять на часах в карауле, уже клевали носами и тихо рычали друг на друга, если кто-то пытался сочковать. Другие зеленокожие только отправились на охоту в лес. Правда, мало кто из них имел хоть какие-то шансы вернуться. Первая смерть прошла абсолютно незаметно. Прислонившийся к дереву зеленокожий не заметил, как у него за спиной из ствола выросло женское лицо, а затем и 2, покрытые корой руки. С еле слышным шорохом они сомкнулись на его горле, а взметнувшиеся вверх корни оплели содрогающиеся ноги и руки гоблина. Хруст. Шея смялась, и тело зеленокожего молча привалилось к убившему его стволу. Лицо исчезло же так незаметно, как и появилось. Тихий и мирный лес озарился вспышками повсеместных смертей. Дозорные гоблинов корчились в страшных муках, пока остатки кислорода и жизни покидали их изломанные тела. Дриады в полной мере оправдывали свое печально известное имя, как неуловимых лесных убийц. Однако постепенно с приближением к лагерю гоблинов становилось все больше и больше коротышек, и не прошло много времени, как один из выживших успел заметить предсмертные корчи одного из своих товарищей. Тревога. Панический крик подбросил с мест ближайших гоблинов, отчего уже их крики присоединились к распространяющемуся во все стороны воинственному вою. Вот только знать о том, что их убивают, это не одно и то же, что суметь защититься. В панике гоблины пытались рубить деревья, в которых им почудилось движение, но это им не сильно помогло. Единственным их спасением было то, что дриады двигались намного медленнее, когда погружались в стволы, отчего шанс отпрыгнуть, в целом, был у всех. Но кто сказал, что лесные девы были единственными, кто являлся угрозой? Арх! Из деревьев выметнулась красная тень и мощным ударом лапы распотрошила одного из гоблинов, заставив его верещать на лесной подстилке, пытаясь заново собрать свои внутренности. Лучники гоблинов развернулись, чтобы осыпать нового врага стрелами, но Эргалор, не став ждать, тут же метнулся прочь, пока деревья и кусты подняли свои ветви и листья, чтобы скрыть его путь. Ловить новую порцию стрел лев совершенно не горел желанием. Дракон. Сюда пришел тот дракон. Сбежавшие гоблины рассказали об угрозе в деревне фей, но вожак племени решил, что ящер побоится нападать на столь укрепленный лагерь. Ему следовало подумать получше. Тем временем само стойбище окончательно проснулось, и его воины успели надеть броню и позвать четверку шаманов. Выбежав из шатров, зеленая волна понеслась на помощь охотникам и разведчикам, в жажде смести посмевших на них напасть дриад. Обвешанные костяными тотемами, черепами зверьков и разумных, гоблинские заклинатели духов с мерзкими ухмылками заплясали на месте, яростно калашматя в бубен и стуча посохами по земле. С шипением тут и там из ниоткуда вспыхнули и проявились смутно гуманоидные огненные фигуры младших элементалей, на большие шаманов гоблинов попросту не хватило. Но даже так пламенные элементали были более чем опасны, особенно в лесу. Инстинктивно чувствуя лесную магию, духи ринулись к тем деревьям, где прятались дриады, вынуждая последних поспешно перепрыгивать из дерева в дерево, пока стволы лесных гигантов покрывались ожогами и разгорающимся пламенем. Дикий крик, и одна из дриад побежала прочь, пытаясь сбросить въедающееся в ее плоть пламя. Гоблины поддержали ее крики улюлюканьем. Очень скоро лес затянула дымка начавшегося пожара, но был и тот, кому бушующий вокруг огонь не казался помехой. Выныривая из дыма, Аргалор с кровожадным весельем сеял смерть и панику среди гоблинов. Дракон не старался убивать каждым своим ударом, но его сила вместе с острыми когтями наносила чудовищно глубокие и опасные раны каждой из его жертв. Благодаря сопротивлению к высоким температурам Аргалор чувствовал себя словно рыба в воде в окружающем апокалиптическом огне. А ведь празднующие победу над подожженными дриадами гоблины даже не подумали, что лесные девы способны использовать не только древесную жизнь. Несмотря на треск пожара, тихий звук разнесся по всему лесу, заставив зеленокожих обеспокоенно в него вслушиваться. И чем дольше они слушали, тем громче он становился. Вау! Бешено трубя, сквозь огонь пронеслась массивная тень. Сойдя с ума от магии дриад, наклонив голову вперед и не разбирая дороги, несся здоровенный лось. Красные от полопавшихся капилляров глаза ничего уже не видели, кроме бушующего моря огня. Парочка глупых гоблинов не успела сориентироваться и отчаянно выставила на его пути короткие копья. И последние даже успешно пробили шкуру и глубоко ушли в грудь лося. Но любому опытному охотнику известно, насколько ужасно крепкими являются организмы лосей. Даже получив смертельные травмы, они способны бежать еще многие километры, пока просто не падают замертво. Хрустнули кости и, разбросав живые препятствия, обезумевший лось понесся дальше. Испуганные взгляды гоблинов повернулись к стене огня, чтобы сквозь нее вырвались новые и новые сошедшие с ума животные. Большая их часть была намного меньше первого лося, но зато их было много, очень много. Волки, лисы, зайцы и птицы, словно живая волна, они ударили по гоблинам и полилась кровь, когда зеленокожие схватились насмерть с новыми противниками. И поверх всего этого скользила красная чешуйчатая тень с пылающим костром на голове. Жадно пожирающий разлитый вокруг огонь Игнис превратился в полноценный костер, придавая Аргалору поистине демонический облик. Такое количество дармовой энергии духа убитых было полезно не только для Игниса, но и для духа зарослей. Последний любил оплетать и душить раненых существ, слишком обессилевших, чтобы ему сопротивляться. Вместе с тем каждая смерть зеленокожего, каждый миг их страданий вызывал у красного ящера злобный смех. Вид тех, кто причинил ему боль, наполнял Думова истинным наслаждением. Но Эргалор жаждал больше. Слишком мало крови, слишком мало страданий. Видимо, среди гоблинов нашлось несколько разумных существ, заметивших, что волна животных не столько их атакует, сколько бежит в их сторону. Также огонь приблизился уже опасно близко. А значит, чтобы не сгореть в пожаре, надо было просто отойти в сторону. Но если впереди было пламя, по бокам животные, то оставался лишь путь назад, обратно на базу. Огрызаясь и обстреливая кружившего вокруг них дракона, гоблины поспешили прочь из огненного ада. И хоть ступив на территорию лагеря, они оказались в большей безопасности от корней и ветвей деревьев, но ограничили свою свободу маневра в обмен на защиту. Драконья сторона льва заходилась от радости, видя, что его врагам больше некуда бежать. Дракон из леса, что еще лишь дымился, кашляя, вылетела изрядно подпаленная сирена. В мгновение ока, достигнув ящера, она ударила того по плечу, чуть не заставив покатиться по земле. Силы в древесном теле было много. «Посмотри, до чего ты довел лес, он и так пострадал. Прикажи отступать. Закончи это». Ничего еще не закончилось. Подсечка дракона сбила дриаду на землю, а сам он прижал ее, рыча прямо в лицо. Замершая сирена не увидела в глазах склонившегося дракона и грамма жалости. «Все закончится, когда я это скажу. Труби атаку остальным своим тварям или, клянусь Алдвингом, твой пепел отлично удобрит эту землю. Будь ты проклят!» Взвизгнула сирена, со слезами на глазах чувствуя, как лесная живность погибает под ударами копий гоблинов, изгорая в пламени. «Я сделаю это, сделаю!» Будучи далеко от своего дерева и мучаясь от боли горящих деревьев, она не могла пересилить ящера. «Я уже проклят, как и все драконы!» — расхохотался Аргалор. «Проклятьем жадности и высокомерия, гордости и тщеславия. Хотя кто-то скажет, что это благословение. А теперь труби». Не желая проверять, блефует ли Аргалор или нет, сирена издала нечеловеческий, пронзительный крик, что разнесся во все стороны. Обошедшие гоблинские лагеря с двух других сторон дриады охранницы подхватили этот крик, заставляя деревья в гневе качаться. Успокоившиеся было животные опять задрожали, а их глаза покраснели, когда они вновь побежали навстречу зеленокожим. Но теперь их уже ждали. Выстроившиеся гоблины стремительно опустошали свои колчаны, стремясь убить зверей до того, как они преодолеют пустое пространство от деревьев до лагеря. И зачастую у них это получалось, когда получившие стрелу в бок волки, скуля, пытались выгрызть застрявшую в плоти деревяшку. Но ведь были еще и такие представители звериной фауны, как лоси, медведи и олени. Не обращая внимания на раны, они врывались в строй зеленокожих, убивая и умирая сами. Дракон неподвижно стоял под прикрытием дыма, смотря на творившуюся бойню. Невзирая на желание броситься прямо туда, лев прекрасно понимал, что еще не пришло время. Хоть Думов и предпочитал вкушать месть горячей, но иногда стоило немножечко подождать, дав ей настояться. И ждать осталось недолго. Пока с трех сторон позиции зеленокожих штурмовали звери, с четвертой, что была ближе всего к деревне, поспешно шагали деревенские. «Не сметь расходиться, уроды!» — командовал Морец, что словно сбросил лет 10, так ему нравилось то, чем он вновь занимался. На искалеченной руке у него был закреплен убогий протез, заканчивающийся приделанным к нему небольшим щитом. От полноценного удара он бы не защитил, но против стрел сгодился бы. Сам же легионер надел старый доспех в виде стальной нагрудной пластины, стальных перчаток и кожаных тассет, чьей задачей было защищать бедра. «Эй, ты, фриц, если не вернешься в строй, то я тебе твое копье в жопу запихаю». Что столпились, как девственницы, в первый раз увидевшие хер, шагайте, пока гоблины нас не заметили. Или хотите их стрелы поближе рассмотреть? Хоть у крестьян и были охотники, но без помощи птиц лесных дев, они бы не смогли прийти на место в точно указанное время. Теперь надо было действовать быстро. Выбежав на опушку под пинками и ударами древком, ополченцы Лауфинтеля построились в неровную стену щитов. Это все еще было убого, но даже так это было хоть что-то. Очевидно, как бы гоблины ни были заняты зверями, но не заметить строившуюся позади на них сотню людей не смогли даже они. Зазвучали панические визги, и часть гоблинов развернулась и натянула луки уже в сторону крестьян. Засвистели стрелы, и наконец-то прозвучала долгожданная команда. «Вперед, мужики, убивайте всех, заберем все золото себе», — закричал Морец, близкие любому человеку слова, и стена щитов и копий, набирая на каждом шагу ход, понеслась в сторону зеленокожих. Из-за недостатка навыков и мастерства, многие из крестьян при беге вырывались вперед или наоборот отставали, отчего в построении появлялись прорехи, в которых и устремлялись стрелы метких лучников. «Уй-уй-уй-уй!» — замычал один из крестьян, когда острая стрела пробила его челюсть и вышла где-то сзади. Упав на колени, он принялся раскачиваться из-за адской боли, но вторая стрела милосердно положила конец его мучениям, после чего он обманчиво медленно завалился на бок. Последующие бойцы, чтобы не замедляться, пробежали прямо по нему. Еще пара крестьян забыла держать свои щиты, за что и поплатилась, пуская кровавые пузыри и царапая торчавшие из груди стрелы. Учитывая уровень местной немагической медицины, их стоило бы добить, так было бы быстрее. А-а-а, гоблины пытались перестроиться против новой угрозы, но у них было слишком мало времени, из-за чего даже столь слабый, как у крестьян, удар оказался чрезвычайно успешным. Многие из коротышек оказались тут же нанизаны на копья вопящих деревенских, что принялись со стервенением тыкать все зеленое, что видели перед собой. Гоблины тоже не отставали, и хоть их копья были короче, но они компенсировали это большей ловкостью и проворством, проскальзывая между ударами и вонзая зазубренные наконечники прямиком в кишки людей. Не имея доспехов, те были легкой добычей, но далеко не все крестьяне были бойцами ближнего боя. Несколько деревенских застыли возле входа в поселение и перестреливались с гоблинами стрелками. Был там и Осириус, что вместе со своей пращой показывал довольно неплохие результаты. Тупому камню было плевать, куда попадать. Даже простого удара хватало, чтобы сломать хлипкие гоблинские кости. Черная и красная кровь смешались, когда две расы пытались друг друга убить и при этом остаться в живых. За всем этим с ухмылкой наблюдал дракон. Вид открывшейся резни, а главное, ее причины того стоил. Все эти люди пришли сюда, чтобы убивать ради золота. Их гнала жадность и алчность. Так есть ли что-то в этом мире неизменнее? Но, кажется, время его ожидания подошло к концу. Гоблинские шаманы, что и так изрядно потратили магию на духов в лесу, решили, что сейчас стоит пожертвовать и остатками, чтобы перевесить чаши весов сражения в свою сторону. В этот раз призванные ими духи были заметно слабее, а эффект огня хуже, но даже так повсюду расцвели десятки костров из-за вопящих, объятых огнем крестьян, тщетно пытающихся сбить магическое пламя. Вид ужасной смерти их товарищей поколебал людей, и они замерли, не решаясь продолжать наступление. «Пора», — сразу понял лев. «Если дать им еще немного времени, то они побегут». Сильные лапы дракона толкнули его вперед, и он очень быстро добрался до границы поселения. Стоявшие перед ним гоблины выставили копья, но у Эргалора были свои планы. Мощный взмах крыльями и прыжок, перенесли чешуйчатую тушу прямо над ними и опустили ровно перед перекосившими лица шаманами. Дракон не сомневался, что его шкура могла бы выдержать атаки огненных элементалей, но ведь шаманы в таком случае могли бы придумать что-то другое. Так зачем рисковать, когда другие искатели золота смогут заплатить эту жуткую цену? Шаманов было всего четверо, и они были изрядно опустошены. Двое оказались умнее и попытались протолкнуться сквозь своих товарищей прочь, но это было бесполезно. Набравший в грудь побольше воздуха Эргалор выдохнул огромный конус пламени, старательно ведя головой, чтобы зацепить как можно больше зеленокожих. Даже если они не умирали, довольно сложно драться, когда твоя одежда горит. Висящие на гоблинах тотемы дрожали и вспыхивали, принимая на себя удар, но даже так стоявшие ближе всего шаманы вспыхнули, как спички. Лишившиеся своих тотемов, или наоборот освободившиеся духи возмущенно или радостно растворялись, уходя на духовные планы. Звери, гибель шаманов, дриады и штурмующая их пехота людей – всего этого оказалось слишком много для зеленокожих дикарей. Визжа от страха, их порядки дрогнули и заволновались, пытаясь сбежать из смертельной ловушки. Скрытые в центре мелкие гоблины больше мешались, но и до них дошла очередь, когда почувствовавшие вкус крови ополченцы пробились дальше. Один из лесорубов взмахнул здоровенным топором, и гоблининок распался на две половинки. Обозленные за все обиды, что они получили за время жизни с зеленокожими, Люди не давали пощады никому, убивая всех на месте. Выли обезумевшие звери, которых хоть уже и не гнали дриады, но те не знали, куда бежать. Звенели крики продолжавших колоть все живое и даже мертвое ополченцев. И над всеми этим поднималась зарево от занявшихся от элементалии огня шатров и палаток зеленокожих. В центре же всего этого, словно рыба в воде, шествовал Аргалор. Его шкура болела и чесалась от попадания еще нескольких стрел, а одно из обломанных копий смогло глубоко воткнуться ему в плечо, но Думов был счастлив. Его месть свершилась, и дерзнувшие причинить ему боль познали всю горечь поражения. Сегодня они умрут, а пепел от их трупов будет развеян повсюду. А ведь скоро должна была наступить самая любимая его часть. 500 золотых староста должен был ему за помощь с Архифеей. Но сначала половина всей добычи должна была отойти честно выполнившему свою работу дракону. Аргалор совершенно точно любил свою работу. От автора. Глава по расписанию. Глава 13. Хруст. Пытающий уползти гоблин получает стальной наконечник копья прямо в спину. Пара судорожных рывков, и он навсегда затихает. Один из уставших крестьян с хеканьем выдирает оружие из трупа и идет к следующему телу, чтобы вновь ударить его копьем, добивая возможных выживших. 200 мертвых гоблинов – это чрезвычайно много, особенно, если они валяются на сравнительно небольшой площади. В паре мест захватчикам пришлось отпинывать и переносить тела в черно-зеленые кучи, чтобы было где пройти. Впрочем, нападавшие тоже понесли тяжелые потери. Из изначальной сотни уцелело лишь около 55 человек, еще 10 были ранены, но мало кто из них имел шансы выжить. За большую же часть погибших были ответственны шаманы. Магия отлично показала свою смертность против слабой живой силы. Аргалор мысленно кивнул своей осторожности и нежеланию лезть на рожон. Ловить мордой пламенного духа было не самой мудрой затеей. В отличие от Сирианы, что могла купаться в вулканах, сопротивляемость самого Думова была пока что не очень высокой. Тем не менее, после боя и сам лев не вышел невредимым. Вырвав из плеча обломок копья, Думову пришлось около минуты стоять неподвижно, пока регенерация не остановила кровь и прихватила рану. Кое-где торчавшие стрелы он решил и вовсе пока не трогать, так как было не до этого. Осириус благоразумно остался за пределами стойбища, неся разведку. В том, что должно было вскоре произойти, он лишь мешался бы. Остальные же деревенские погибли под стрелами и копьями гоблинов. Зеленокожие дрались отчаянно и не стеснялись мазать свое оружие различными растительным ядами и даже просто обычным дерьмом, отчего каждое ранение могло быть смертельно опасным. Начавшийся в середине боя с остатками гоблинов пожар стремительно перекидывался с шатра на шатер, отчего по окончанию боя уставшим и шатающимся людям пришлось спешно тушить пожары, пытаясь спасти хоть что-то из вещей коротышек. Впрочем, даже так добыча с гоблинов была откровенно убогой. Их оружие, доспехи и предметы утвари были или слишком маленькими, или слишком убогого качества. По большому счету они годились лишь для расплавки на металл, но даже так для рачительных крестьян они представляли какую-то ценность. Подобные обгорелые куски металла сбрасывали в центре поселения. Вскоре кто-то из крестьян сбегает в деревню и привезет телеги, на которые все это изгрузит, чтобы потом использовать в кузнице. Пока же часть крестьян набирала трупы и складировала дешевые припасы, староста со своими ближниками рыли носом землю в поисках долгожданного золота. За ними же внимательно приглядывал дракон, дабы никто не сумел прикарманить и монетки. «Ваш милость», стараясь не привлекать к себе внимания, к Аргалору словно случайно подошел Морец. «Я рад, что в этом бою вы были с нами. Если бы не вы, эти сиволапые крестьяне, видит Грон, побежали бы. А как хорошо-то вы ударили прямо в спины этими зеленокожим тварям». «Ты абсолютно прав, Морец», — благосклонно кивнул лев, которому была приятна даже столь примитивная лесть бывшего легионера. «Но сейчас не время лизать мне задницу, сколько человек из выживших готовы будут пойти за тобой. Прошло 2 дня, надеюсь, ты не потратил время впустую», — последний дракон добавил с угрозой. «Нет-нет, что вы, ваш милость», тихо зашептал сержант. «Из 55 выживших около 10 готовы точно, но прямо сейчас могут уйти лишь 5. Еще, вероятно, 20 колеблются, но если, как вы выразились, случится нечто неожиданное, они быстро поменяют свое мнение. Из раненых лишь 2, но учитывая состояние, то их можно не считать». «Так это почти половина», — одобрительно кивнул Думов, после чего раздраженно цокнул языком. «А сколько из верных тебе погибло?» «Очень мало, ваш милость», — хитро ухмыльнулся Морец. Лев начал подозревать, что староста не просто так опасался этого однорукого легионера. Я специально расставил самых верных мне в задней части строя. В основном это батраки, наемные работники, для которых Лауфенталь — это чужое место. Ада слишком много о себе мнит, но в настоящем бою ничего не смыслит. Драконий смех заставил крестьян задрожать и начать работать быстрее. «Мне нравится, как ты мыслишь, человек. Продолжай так и дальше, и не пожалеешь. Золото!» Чей-то дикий крик привлек всеобщее внимание. «Помогите же мне!» Один из тех, кто копался в сгоревших шатрах, с помощью набежавшей толпы принялся раскидывать обгоревшие обрывки шкуры дерева, чтобы вытащить из золы нечто круглое. Отчаянно дуя на предмет, крестьянин принялся быстро тереть его о свою грязную рубашку, чтобы под всеобщий вздох вспыхнул золотой блеск. «Ха-ха-ха, здесь золото!» В ту же секунду, не обращая на ожоги и грязь, люди буквально закопались в пепел, доставая оттуда новые и новые золотые. Пользуясь тем, что никто не смотрит, нашедший самый первый золотой, быстро оглядевшись, сунул монетку за щеку, чтобы спустя секунду, теряя зубы, рухнуть на землю. «Что?» — спросил дракон на всеобщие взгляды, попутно поднимая с земли покрытую кровью монету. «Воровать плохо, а ты вставай и иди работай, еще раз увижу подобное, сломанной челюстью не отделаешься». Возможно, в другой ситуации деревенским бы не понравилось, что дракон ударил одного из них, но сейчас они были заняты куда более важным делом. Потребовалось около часа, чтобы люди перерыли каждую гору пепла и сгрузили возле кучи металлолома, небольшую кучку, но уже золото. Лев прищурил глаза и включил драконье чутье, разом определив число монет. Как и ожидалось, меньше 1000, а именно, 944. Приятно знать, что гоблин тогда не соврал. Довольно любопытно, что зеленокожие так неплохо знали счет. В любом случае, это значит, что у старосты не хватит денег, чтобы выплатить мне 500 золотых. С учетом половины добычи, поглядим, как пойдет дело. Войдет ли он в долг или попробует жесткий вариант. Лев был готов к разным вариантам развития событий, и староста его не разочаровал. Старательно пересчитав монеты, Ада нахмурился. Его руки постоянно перебирали невиданное для деревни богатство, но это не приносило ему радости. Почти 1000 золотых монет. Это была огромная куча денег. Вот только половина из них должна была отойти дракону за само нападение на стойбище гоблинов. Другими словами, из 944 Аргалору уйдет 472. Если староста все же решит отдать 500 золотых, то из-за этих потерь он не только ничего не заработает, но еще и останется должен. Как скоро деревенские спросят у Ада за потери и отсутствие золота? Лев специально назвал сумму за поход к Архифее в 500 золотых, ориентируясь на слова гоблина, дабы забрать все золото себе. Если же золота было бы больше, то у Думова был план и на этот счет. Дракон не желал оставлять крестьянам и монетки. Но кажется, он больше не понадобится, ведь старости явно не нравилась случившаяся математика. Пора было его немножечко подтолкнуть, чтобы он быстрее принял решение. «Я хочу забрать свою долю сейчас», — слова дракона заставили Ада скривиться и инстинктивно схватить монеты, будто он пытался их защитить от загребущих лап ящера. «Как договаривались, половина моя». Если до этого момента у старосты еще были сомнения, то сейчас они окончательно исчезли. «Да что это делается-то? Дракон хочет забрать все наше золото». Дикий крик Ада разорвал воздух. Слова старосты явно не понравились людям, и деревенские поудобнее перехватили оружие. Ему плевать на наших убитых и раненых. Он воспользовался нами и теперь жаждет забрать всю добычу себе. Как и все нелюди, в нем нет и грамма порядочности. «Я лишь хочу свою долю», — ухмыльнулся Аргалор, которого изрядно веселило творящееся здесь представление. Заодно он незаметно махнул лапой обеспокоенному Марицу, что пока еще рано. Староста должен был выкопать могилу поглубже. «Отдай мне мою часть, и никто не пострадает. Пошел вон, никакого золота ты не получишь, тупой дракон». Все это время староста благоразумно отступал за спины односельчан, что окружили Аргалора со всех сторон. «Вы, драконье племя, постоянно воруете, убиваете, уничтожаете и пожираете. Было бы хорошо убить тебя здесь, но в отличие от вас, драконов, мы знаем, что такое благодарность. Поэтому убирайся отсюда, и чтобы мы тебя никогда здесь не видели». Осознавшие, что появилась возможность забрать себе всю награду, деревенские поддержали слова старосты одобрительным ревом. Будь их здесь больше, Ада был бы посмелее, но так как потерь было слишком много, староста решил проявить щедрость. Но пора было заканчивать представление на своей ноте. «Я-то уйду». Самодовольный голос ящера заставил деревенских замолчать. Они чувствовали нечто неправильное, но пока еще не могли понять, что именно. «Но вы-то останетесь». Следя за тем, чтобы никто из крестьян не приближался, Думов повысил ментальный голос. «Кто-то из вас знает, что я прибыл из леса, некоторые в курсе, что я был в Лорденане, дворце Архифи. Но никому я еще не говорил, что мое появление у вас совершенно не случайно. Архифи обещала мне плату, если я проведаю и удостоверюсь, что с ее любимым все хорошо. Эльдра Двуликая выбрала себе суженого, и год назад она прибыла в вашу деревню, чтобы встретиться с ним. А затем она ушла, решив дать ему время подрасти. Да-да, я смотрю, вы начинаете понимать». Дикий, безжалостный хохот огласил округу, когда жестокие смешки вырывались из дракона один за другим, пока на лицах деревенских проступало жуткое осознание. «Ты все врешь!» Отчаянно, словно хватаясь за соломинку, закричал староста. Его белоснежная борода мелко дрожала, когда неслушающимися губами он выкрикивал протест. «Не верьте этой чешуйчатой твари! Его языком говорит сама богиня лжи, Апата. Он готов придумать что угодно». Но несмотря на свои слова, и дракон, и староста знали, что второй уже понял, что Эргалор не врал. Слишком все походило на правду, и пора было объяснить это остальным. «Вру, ха-ха-ха, а тогда почему, по-вашему, меня сопровождают и прислуживают дриады Эльдры Двуликой и вы, а ну-ка появились? Дайте этим недоверчивым глупцам себя увидеть». На обгоревших бревнах чистокола проросла кора, чтобы сквозь нее шагнули лесные девы. Выглядели они так себе, ведь огонь шаманов их неплохо достал, но они все еще представляли опасность. У той же Сирены пламя слезало половину волос, и они явно не спешили восстанавливаться. В страхе деревенские развернули копья наружу, но на них никто и не думал нападать. «И вот, я прибываю в вашу деревню, и что же я узнаю?» Оказывается, на протяжении целого года вы мучили, издевались и унижали того, кого Архифия выбрала себе в мужья. Это настолько восхитительно, что мне просто нечего сказать. После этих слов даже до самых тугодумных деревенских начало доходить, в какой непроглядной жопе они оказались. Осознание достигло и дриад, что с новоприобретенной ненавистью принялись смотреть на деревенских. Перекрикивая друг друга, крестьяне принялись бросаться обвинениями и оскорблениями. Большая часть из последних досталась напрямую старости. Подозрительно бледным был и Морец. Он с огромной надеждой и мольбой смотрел на дракона, надеясь, что ранее данные обещания не просто слова. Легионер понимал, что даже если он сейчас же сбежит, Архифия с легкостью найдет каждого, где бы в мире он ни был. И откровенно говоря, после того, как вы попробовали меня обмануть, у меня есть дикое желание оставить вас одних и затем поглядеть, какую страшную участь придумает для вас Двуликая, скучающе заметил дракон. Однако в отличие от вас, иногда я люблю давать людям второй шанс. Все разом замолчали. Они были похожи на висельников, кому уже накинули петлю на шею, но вдруг решили подождать, так как наступил обеденный перерыв. «Я решил основать свою собственную наемничью роту. Славных парней, что станут резать глотки и получать столько денег, что смогут не просыхать месяцами, если решат их потратить. И мне нужны те, кто станут первыми членами отряда драконьих ублюдков. Так, эти люди смогут защититься от гнева Двуликой под моим крылом. Но у моей милости есть цена. Ваша милость, позвольте мне присоединиться к вам». Правильно понял момент Морец, шагнув вперед и подняв остаток руки. «Я буду верно служить отряду и вам лично, и я отказываюсь от своей нынешней доли в вашу пользу». «Да будет так», — оскалился дракон. «Как думаешь, кто-то из этих бесполезных идиотов достоин спасения?» «Да, ваша милость, Йохан, Антын, Дезире». Морец специально выбрал первыми имена тех, кто гарантированно пошел бы, а уже затем перешел на сомневающихся, что за время ожидания уже готовы были согласиться на что угодно. И надо же, что удивительно, все выбранные им были из наемных рабочих, что и так не питали особой привязанности к деревне. Те, кого он назвал, с облегчением тут же пробирались вперед, чтобы встать рядом с ним. Скоро цельная полусотня разделилась на две неравные группы. «Да что вы стоите, кого вы слушаете?» Староста сразу понял, чем ему может это грозить, и пытался переубедить идущих, но его никто уже не слушал. Очень скоро рядом с Морицем стояли 33 бойца, что имели опосредственное отношение к деревне, приезжая в Лауфенталь лишь ради заработка. Изначально они соблазнились золотом, а теперь спасали свои жизни, прекрасно понимая, что Архифия не будет разбираться, кто прав, а кто виноват. Работая на жителей Лауфентеля батраками и отдавая им последние, новоявленные наемники не испытывали к своим оппонентам почти никакой жалости. Каждый из них при присоединении отказывался от своей доли, отчего доля дракона стремительно росла. Тем не менее она еще не равнялась 100%, и это следовало исправить. Рядом со старостой осталось всего 22 человека, что в панике оглядывались на обступивших их дриад. «Драконьи ублюдки, слушай мою первую команду». Рычащий голос Аргалора был наполнен предвкушением. «Убейте всех неприсоединившихся, кроме старосты. Старосту брать живьем». В то же время грудь дракона наполнилась воздухом, благо, его магия достаточно восстановилась, и ближайшие крестьяне, зная, что будет дальше, попробовали сбежать. Неудачно. Огненная струя обдала почти десяток человек, выводя из их глоток поистине адские крики. Ни о каком сопротивлении не шло и речи. Коренные жители Лауфентеля пытались сбежать, но корни дриад сбивали их с ног, а повязанные кровью будущие наемники поспешно добивали тех, с кем они работали и жили месяцами, а может и годами. Староста получил укол в жопу копьем и был перевязан, чтобы раньше срока не истек кровью. Еще ему заткнули рот и разбили морду, так как очень уж он любил сквернословить. Да и вообще, не пользовался большой любовью ни у кого из батраков. А Сириус, кобальт тут же преданно вытянулся перед своим повелителем. «Собирай золото и не вздумай пропустить монетки». «Слушаюсь, повелитель». Учитывая вес одной золотой монетки, равняющейся всего паре тройки граммов, то общая сумма должна была выйти в районе всего 2 килограмм. «Командир». Морец вытянулся во фрунт перед драконом, прижав целый кулак к груди, видимо, в воинском приветствии легиона. Староста взят в плен, связанный готов к переноске. Раненые добиты, а бойцы готовы к выдвижению. Ваши приказы. Остальные крестьяне тоже пытались пожирать новое начальство глазами, но у них не хватало опыта сержанта. Сейчас они были готовы заключить договор и выполнять команды хоть демона, если он сможет защитить их от мести Архифи. Возвращаемся в Лауфенталь, плотоядно облизнулся Аргалор. По невероятно удачливому стечению обстоятельств деревня лишилась практически всех своих защитников и поэтому совершенно беззащитна против любого нападения. Сейчас самое лучшее время, чтобы найти и освободить избранника повелительницы леса погребенных. Эта деревня слишком долго измывалась над бедным мальцом, пора ей на собственной шкуре узнать, что бывает с теми, кто берет на себя слишком многое. Краем глаза дракон заметил легкую неуверенность среди бывших крестьян. Слишком быстро развивались события, и они просто за ними не успевали. Хоть это и не было большой проблемой, но лучше было исправить ее на месте. И хоть каждый из вас должен мне, как вашему спасителю, я не бессердечен. Если вы хорошо покажете себя в будущем разорении, то небольшая часть добычи достанется и вам в том числе. Вот эти слова вызвали куда больше одобрения среди бывших крестьян. Тупые ублюдки, с ухмылкой подумал Аргалор, смотря на радующихся бойцов. Заключая договор с драконом, надо знать всего одну простую вещь: дракон всегда остается в выигрыше. От автора. Внеочередная глава за 8000 библиотек. Глава 14. Наемники бодро шагали навстречу Лауфенталю. Ну, или во всяком случае, бодро вышагивал сам дракон, а идущие следом за ним 30 бывших крестьян, скорее, мрачно тащились. Хоть впереди их и ждала добыча, но люди были не особо довольны. Страх смерти и наказание от Архифи толкнули их в ад. Тем не менее будущий звон серебра и меди немного ослабляли их недовольство. Так они сами виноваты. Находили крестьяне для себя оправдание. Мы вообще чужаки, которые платили им за возможность работать, почему мы должны отвечать за их ошибки? Если бы не мы, так это сделали бы другие. Некоторые из них в своих самооправданиях и вовсе дошли до того, что начали считать себя борцами за справедливость, ведь что? Правильно, они идут не грабить, а помогать бедному мальцу, с которым судьба обошлась столь жестоко. А то, что иногда и они сами его пинали, если было плохое настроение, так это дело десятое. Впрочем, стоило отдельного упоминания и то, что все из идущих здесь крестьян были не более чем батраками в Лауфентале. Другими словами, они не были настоящими жителями деревни, а являлись лишь наемными рабочими, что не особо любили коренных жителей. Последние ничуть не стеснялись брать огромные деньги за простой ремонт того же инструмента и за множество других вещей. В особо неудачливые годы батраки с ужасом могли обнаружить, что они не просто ничего не заработали, они и вовсе оказались должны. В итоге, когда дело дошло до решения, они или те, коренные, батраки почти не сомневались. Жадность и страх, оба эти чувства сплелись в бывших крестьянах, порождая нечто, с чем так удобно грабить святыни, совершать набеги и идти на измену. Как раз то, что и нужно было дракону. Аргалору требовались беспринципные наемники, а где вы видели высокоморальных солдат удачи? Да, пока что эти людишки еще были слишком слабохарактерны для стандартов Думова, но если над ними поработать, то они сумеют опуститься до нужного уровня. Тем временем же Морец неспешно поравнялся с идущим в стороне Осириусом. Молодой шаман был погружен сам в себя и разговор с духами леса, поэтому не сразу заметил легкое покашливание сержанта. «Чего тебе, человек?» – недовольно поинтересовался Осириус, подозрительно перехватывая копье, на что Морец лишь невинно развел руками. «Не бойся, кобальт, сейчас я твой лучший друг и просто хочу поговорить». «Поговорить?» – слова человека ничуть не развеяли опасения Осириуса. «Насколько я знаю, вы, люди, не очень уважаете таких, как я. Вы охотитесь на нас, травите и убиваете. Мы не ровня для вас, так почему ты захотел поговорить со мной?» «Раньше так и было», — честно признался Морец, чем заработал себе немного баллов от Осириуса. «Но теперь мы, как бы, работаем на одного и того же господина. Поэтому, может, ответишь на парочку вопросов? Ты с ним куда дольше, много знаешь. Ты же ведь не отстанешь?» Вздохнув, задал риторический вопрос кобальт. «Естественно. Тогда задавай, но если они могут навредить моему повелителю, то я сразу расскажу об этом ему, после чего с большим интересом буду смотреть, как ты корчишься в его пламени. Об этом я и хотел потолковать», — скривился от слов кобальда Морец. «Расскажи мне больше о твоем нашем господине, что ему нравится, что ему не нравится, чего он хочет». Несколько секунд Осириус пристально рассматривал сержанта, после чего развернулся и сделал шаг в сторону дракона. «Да стой ты, стой!» – всполошился мужчина. «Я же не просто так спрашиваю. Ну и зачем ты задаешь такие вопросы?» – насмешливо взглянул на него Осириус. «Да потому что я не хочу в какой-то момент стать гребаным обгорелым костяком!» – яростно зашептал склонившийся к кобальду Морец. «Я почти ничего не знаю о драконах, но все истории о них говорят одно и то же. Знаешь, что?» «Вот именно, у них дьявольски плохой характер и очень мало терпения, и раз уж я выбрал следовать за одним из них, я хочу знать, что мне надо делать, чтобы оставаться на его хорошем счету. Видит Грон, я сейчас абсолютно честен». Несколько секунд Осириус молчал, чем изрядно обеспокоил Морица, но в конце концов, сдавшись, вздохнул. «Хорошо, человек, меня зовут Морец, а тебя ведь Осириус, хорошо?» «Человек», — выделил слово кобальт, — «наш с тобой повелитель, как и все драконы, жаждет большего. Будет ли это власть, золото, сытая жизнь или все сразу, неважно. Если это существует, он этого хочет. Хочешь показать себя полезным? Придумай что-то, что даст твоему повелителю еще больше чего-то. Если же нашему господину придется тратить на тебя больше, чем ты приносишь ему выгоды, то твоя судьба будет незавидна». Осириус немного помолчал, собираясь с мыслями. «Я не знаю, что ты слышал о драконах, но наш господин особенный. Как я и сказал, повелитель жаден, но в то же время осторожен и предусмотрителен. Там, где обычный дракон просто применил бы силу, наш владыка сначала подумает, не помешает ли это его целям и планам. Но не думай, что господин простит кому-то обиду. Даже будь это сам бог, повелитель рано или поздно придумает способ ему отомстить и плевать на последствия. Те гоблины, что мы убили, ранее они проткнули повелителя стрелами. Им казалось, что 200 достаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Наивные глупцы, они были обречены с самого начала. Вот как, проронил Морец, явно задумавшись. Благодарствую за разговор, мне есть о чем подумать. Ни за что, оскалился Осириус. Я надеюсь, ты сделаешь правильные выводы и до того, как тебя сожгут, ты принесешь хоть какую-то пользу. Мне показалось, или ты обо мне беспокоишься? Щербато ухмыльнулся Морец, чем заставил скривиться уже кобальда. Иди отсюда, человек, ты мешаешь мне разговаривать с духами. Я знал, что есть причина твоей разговорчивости, кроме уважения к господину. Т.С. цыкнул Осириус и вновь приобщился к духовному миру. Лауфенталь лежал перед ними совершенно беззащитным. У Думова было огромное желание отдать один единственный приказ и увидеть, как предатели будут уничтожены. Драконье эго требовало большего, чем то, что уже произошло. Предательство старосты злило, хоть Лев и сам вынудил его пойти по этому пути. Вот только Эргалор не был обычным молодым драконом. Человеческая часть Льва прекрасно знала о том, что эта деревня отнюдь не существует в вакууме. Хоть она и имела здоровую часть автономии, она все же принадлежала Священной Центральной Империи. А значит, у нее вполне был владелец, что собрал бы все силы, чтобы покарать того, кто посмел уничтожить его собственность. И молодой дракон очень сомневался, что его сил, даже вместе с наемным отрядом, хватит, чтобы справиться с этой новой угрозой. Нет, Лауфенталь будет уничтожен, но сделано это будет куда более гибко. Драконий характер рычал и бушевал, но был вынужден смириться с подобной постановкой вопроса.